я стою, чего-то жду. А музыка играет и играет безумная. Люблю девчонку ту, которая меня не замечает. Нынче в моде, вот из-под ног моих уже земля, мне кажется, как будто бы уходит. Остановите музыку, остановите музыку, прошу вас я, прошу вас я, с другим танцует девушка моя. Остаться с ней наедине я не могу сказать, когда ко мне пришла такая хрупкая идея. Остановите музыку, остановите музыку, прошу вас я, с другим танцует девушка моя. Остановите музыку, прошу вас я, с другим танцует девушка.